«Это, наверное, можно. Больше дюжины. Крупный переход. Решать должен круг настоятелей. Но нет времени. Я обязан рискнуть. В конце концов, наша общая вина, что безиндексные дети до сих пор были почти вне нашего внимания. Это проклятая беспомощность. Мы можем так мало. У вас будут неприятности?» Петр коротко засмеялся. «Не в этом дело. Нарушение устава всегда несет опасность непредсказуемых последствий. Но это я возьму на себя. В конце концов, мы все в служении своему делу достаточно эгоистичны. Знать, что сделал больше, чем был обязан, и лишний раз прославил хранителей — это ли не награда?» Петр опять усмехнулся. «А ведь я тоже эгоистичен в том, что делаю», — подумал Корнелий. «Так ли уж близки и важны для меня эти ребята? Я боюсь за себя, что не смогу потом жить спокойно, если предам их». «Я знаю, о чем вы думаете», — осторожно проговорил Петр. «Нетрудно догадаться», — буркнул Корнелий и не почувствовал смущения. «Детям не так уж важны ваши побуждения. Главное, что они увидят луга». «Вы уверены, что им там будет хорошо?» «Я знаю. Я несколько раз встречал мальчика, он приходит оттуда. Он обычный ребенок того мира. Удивительная отвага и ясность души. Если они все такие, можно верить, что дети там не знают обид». «Да помогут нам хранители», — шепотом сказал Корнелий и сжал в кулаке монетку. «Да будет так». Теперь они шли и шли к тайному выходу, о котором, по уверению Петра, не ведали уланы. Петр оглянулся. «Это маленькая дверца подарка каменного моста через овраг. Сверху идет монорельс. Дверцу все принимают за вход в каналы коммуникаций. Она заперта. Я дам вам ключ. Детей старайтесь подвести незаметно. Для меня это, кстати, главная тревога. Если власти узнают про тайный ход, нашему делу будет нанесен большой урон». «Я понял. Нельзя ли будет дождаться темноты?» «Нет. Открытие врат происходит лишь в течение нескольких минут. До этого момента осталось не более 2 часов. Я успею». «Он успеет. Он все сделает как надо». Корнелий ощущал нервную решимость, и не было ни капли страха. Была цель. Вот, оказывается, что нужно для жизни, черт возьми, знать, чего ты хочешь. Тогда возможен любой риск. Тогда удача твой сторонник. «Это не твоя мысль. Это говорил бородатый шкипер Галс из фильма «Красный огонь маяка Санта-Клара». Не все ли равно? Значит, не зря я смотрел эту ленту. Значит, хоть что-то в моей жизни было не зря. Он пробьется. У него талисман, монетка Цезаря. Уланы не успели тогда на улице уловить его индекс, а храм крепко экранирован. Петр сказал. Главное, переулками и садами проскользнуть к тюрьме. А на обратном пути вряд ли кто заподозрит воспитателя с ребятишками в школьных костюмах». Коридор уперся в каменную кладку с железной дверью. Настоятель Петр из складок сутаны вынул тяжелый ключ, вставил в скважину. Замок сработал неожиданно мягко. «Возьмите». Ключ оттянул брючный карман, звякнуло монетки. «Можно идти?» «Постойте». Петр прислушался, еле заметно отвел дверь. В сумрак вошел зеленый травянистый свет. «Сейчас пойдет поезд. Как зашумит, шагайте». Послышался нарастающий свист и гул монорельсовых вагонов. Дверь приоткрылась пошире. «Ну, давай, будь осторожен». Петр неожиданно обратился к нему на «ты». Корнелий коротко вздохнул, кивнул. И когда поезд был уже над головой, шагнул в лопухи. Сначала тропинкой по дну оврага, затем через большой заросший парк, а дальше глухими переулками. Такой был путь Корнелия до тюрьмы. Хвала городу, где высотные районы со стеклянными офисами то и дело перемежаются путаницей старых кварталов с домами, церквами и бастионами прошлых веков. Корнелий шел быстро, но с большой оглядкой. Конечно, он понимал, что уланы, если не махнули рукой на беглеца, то караулят его у храма. Но, во-первых, можно было опять напороться на какую-то случайность, а во-вторых, трезвые мысли одно, а нервы другое. Они натянуты были так, что порой в ушах начинался обморочный звон. «А ведь это мой первый в жизни настоящий риск», — скользнула позади лихорадочной тревоги самодовольная мысль. «Мое первое приключение». «Дурак», — тут же оборвал он себя, — «это тебе не кино». «А что делать, если кино въелось в мозг опеченку?» С трезвой насмешкой рассудила на себе. «Поневоле примеряешь штаны и шпоры киногероя». В какое-то мгновение и вправду показалось, что перенесся вглубь стереоэкрана, в середину фильма, где режиссер умело перемешал фантастику, смертельные опасности и надежду на счастливый исход. «Зато я живу! Черт побери, не гнию, как в последние дни, а живу!» Возможно, это мысленное соединение с хладнокровным, решительным героем кино и помогло Корнелию Глассу в следующие полчаса. В квартале от школьной проходной Корнелий увидел, что навстречу ему бежит старший инспектор Альбин Мук. «Ты где? Ты куда?» Альбин задыхался. Капли усеивали лоб и скулы, и паника металась в глазах. «Господи, куда ты подевался?» Четко понимая, что произошло страшное, Корнелий упруго зажал в себе отчаяние. Не дал растечься по мускулам тошнотворной слабости. Сказал с изумительным хладнокровием.